Глава 5. Ева. Крутилась у зеркала. Сейчас у меня занятие, а потом еще съемка в купальнике. Теперь меня сопровождали всегда два лба, приставленные ко мне Измайловым. Он боится, что я сбегу. Но я не буду этого делать, потому что он обещал причинить вред отцу. В таком случае пусть мучает тогда меня. Я молодая, переживу. Я не жена. Я его пленница. Он вынудил меня шантажом и угрозами подписать согласие на брак. Я лишь отчасти понимаю, зачем ему нужно было именно жениться. С таким же успехом можно было бы держать меня здесь без штампа в паспорте. Я все равно бы никуда не ушла. Но Измайлов пожелал узаконить отношения, и быть женой мне приходится в полном смысле этого слова. И пусть мне противны ласки мужа, я их терплю. И мечтаю когда-нибудь найти отсюда выход. Как бы там ни было, моя жизнь, пусть теперь и под зорким оком нелюбимого и нежеланного мужа, продолжалась. Мне нужно было ездить на лекцию до самой зимы, чтобы после Нового года отправиться писать диплом. И работу мою никто не отменял, хотя Родион и сюда уже сунул свой нос, требует пересмотра контрактов на более выгодные условия для меня. Конечно, студии пойдут на это, потому что перечить Измайлову просто побоятся, но заключать новые со мной уже не захотят. Провела еще раз щеткой по волосам. Идеальный макияж скрывал то, что я снова полночи плакала, пока меня жали к себе ненавистные мужские руки. Каблуки придавали уверенности в себе, так же, как и идеально сидящее на мне скромное черное платье-футляр. Коко Шанель сейчас меня похвалила бы, пожалуй. Говорят, что чем красивее девушка, тем больше она несчастна. Есть даже такая степень невроза, когда тратишь часы на свои волосы, на макияж, в попытках убежать от настоящего. Пытаешься увлечься и утешиться любовью к себе. Поэтому, прежде чем позавидовать красотке перед вами, подумайте, так уж ли она счастлива и рада своей красоте. А может, она ее сгубила? Ладно, хватит страдать. Этим себе не помочь. Никто не должен знать, как на самом деле обстоят дела в моем внезапном браке с Родионом. Я никому не признаюсь, что из меня сделали дорогую и эксклюзивную проститутку. Да, грубо, но это так. Он может завернуть меня в 10 соболиных шуб и увешать бриллиантами. Я не стану от этого хотеть его. Тряхнула распущенными длинными волосами, взяла свою огромную сумку, в которой было много чего, потому что после лекции мне сразу ехать в фотостудию, спустилась вниз. На первом этаже я увидела гостя, и это было неожиданно для такого раннего утра. Возле лестницы стоял мужчина. Не так, чтобы молодой, но очень спортивный и сильный. Рельеф его мышц и мощная шея были четко видны даже в вязаном кардигане поверх темной футболки без каких-либо лейблов и надписей. Вещи были простыми, но не дешевыми. Я с детства росла в сфере дорогих шмоток и брендов и по одному взгляду могу определить качество и стоимость вещей. Весь его вид выдавал в нем солдата или военного. Ёжик на голове. Уверенная поза, в которой он стоял и явно кого-то ждал, большие натруженные руки. Мне никогда не нравились мужчины намного старше меня, и Родион тому подтверждение. Но этот гость меня будто зачаровал. Я смотрела и смотрела в его красивое, по-мужски суровое лицо. Я сошла с последней ступеньки и остановилась напротив него. Мужчина заметил меня тоже и наблюдал за тем, как я спускалась. И теперь он продолжал смотреть молча в упор. «Доброе утро», — обратилась к нему. «Доброе», — Какой низкий, уверенный в себе голос. Кто он такой, интересно? Вы к Родиону? Да. Я могу его позвать. Уже пошли доложить обо мне. Не беспокойтесь. Мужчина явно не готов был продолжать со мной диалог. Договорив, отвернулся и стал смотреть в сторону. Но меня почему-то разобрало жуткое любопытство, и хотелось узнать, зачем он пришел. Возможно, сказывалось мое заточение в золотой клетке еще до свадьбы. Муж еще не был мужем, а уже круг моего общения сократил до самого себя. И теперь пообщаться с новым человеком мне, как глоток свежего воздуха. «Вы новый охранник Измайлова?» «Нет. Я телохранитель для Евы». Уставилась на него с еще большим любопытством. Родион решил заменить двух лбов на одного. Он такой большой и мощный даже на вид. Окинула его еще раз с головы до ног взглядом и пришла к выводу, что мужчина очень похож на того, кто действительно может защитить и заменит двоих. Наверное, если не троих. Просто шкаф ходячий. Родион предупреждал меня, что необходимо быть осторожной, потому что через меня могут добраться и до него, и его меры безопасности вовсе не беспочвены. «Значит, вы для меня?» Он молча продолжал смотреть на меня. «В смысле, телохранитель для меня? Я, Ева!» Теперь уже мужчина посмотрел на меня более внимательно. Его взгляд стал оценивающим. Он быстро сделал обо мне какие-то свои выводы и бесстрастно отозвался. «Значит, для вас». «А ваше имя можно узнать?» «Ян». «Интересное имя. Впрочем, если этот мужик приставлен ко мне Измайловым с целью шпионить за мной, то он мне уже не нравится». Так же, как и сам Родион. «Вы сейчас меня сопровождать будете вместо тех двоих?» «Пока таких распоряжений Родион Петрович не давал». Ян снова отвернулся от меня. Поймала себя на мысли, что он говорит немного как робот или как в армии. Доложил. Быстро, четко, без эмоций. «Да...» С ним сдохнуть со скуки можно будет. «Так!» — послышался голос мужа. Он быстрым шагом подошел к нам и схватил меня за руку, оттаскивая подальше от Яна. «Ева!» «Я тебе что говорил касаемо общения с посторонними мужчинами? Отойди от него!» «Ты же нанял для меня его!» «Мы пока еще не подписали договор. И не перечь мне!» «Мне ни с кем нельзя общаться с того момента, как я оказалась в твоем доме». «Так!» — оборвал он меня. «Рот закрыла быстро. Езжай на учебу». Я снова глянула на Яна. Родион не стеснялся меня унижать при прислуге. Мужчина и бровью не повел, глядя в окно и совершенно, казалось бы, не слушая и не вникая в наш диалог с мужем. Я цокнула языком и пошла к выходу. «Значит, сегодня я пока буду кататься с привычными охранниками».